Энергетический паспорт человека. Произведя замеры энергетических уровней по каждой оболочке человека, можно составить таблицу, которая будет служить своеобразным энергетическим паспортом человека, так как она отражает его сущность, подобно тому, как цвета ауры также несут в себе информацию об истинной сущности человека, которую невозможно скрыть или замаскировать ни под какой маской. Например, имеется следующий энергетический паспорт человека. Физическая оболочка 25 единиц, эфирная 15 единиц, астральная 10 единиц. Состоит из 35 единиц со знаком «плюс» и 25 единиц со знаком «минус». Ментальная – 15 единиц. Каузальная – 40 единиц. Состоит из 50 единиц со знаком «плюс» и 10 со знаком «минус». И духовная оболочка – 25 единиц. Состоит из 45 единиц со знаком «плюс» и 20 со знаком «минус». Итого энергетика равна 130 единиц. О таком человеке, даже не зная его лично, можно сказать следующее. Человек имеет нормальное физическое тело и здоровье. Большой диапазон желаний, в котором положительные желания, 35 единиц со знаком плюс, преобладают над эгоистическими, 25 со знаком минус. Интеллект 15 единиц среднего уровня. Жизнь свою он вел довольно правильно. Отрицательной кармической энергетики минус 10 единиц приобрел мало. Духовная энергетика его также положительная, хотя имеются и духовные промахи 20 единиц со знаком минус. В целом человек живет достойно и правильно с точки зрения высших, хотя некоторые грехи придется отрабатывать. И второй пример энергетического паспорта человека. Физическая оболочка равна 12 единицам, эфирная 18 единицам, астральная минус 15 единиц, состоящая из 5 единиц со знаком плюс и 20 со знаком минус. Ментальная равна 8 единицам. Каузальная 20 единиц со знаком минус, состоящая из 10 единиц со знаком плюс и 30 со знаком минус. И духовная 10 единиц со знаком минус, состоящая из 15 со знаком плюс и 25 со знаком минус. Итого энергетика общая 23 единицы со знаком минус. Этот человек имеет довольно слабое физическое тело. 12 единиц, а норма 25. Болезненный. Интеллект низкий, 8 единиц. Следовательно, никакой умственной работы он не занимается. Читает только легкую художественную литературу. И его интеллекта хватает только для решения бытовых проблем. Желания преобладают эгоистического свойства. 20 единиц со знаком минус. Жадность, жажда наживы, приобретательство. Возможно, тяга к спиртному и прочему. Это все накапливается в астральной оболочке. В жизни сделал больше зла, чем добра. 10 единиц со знаком плюс и 30 единиц со знаком минус, составляющие каузального энерготела. Соответственно, духовный потенциал не только не накопил 10 единиц со знаком минус, но даже и растратил тот багаж, с которым воплотился в этой жизни. 25 единиц со знаком минус. Если такой человек не изменит свой образ жизни, то после своей смерти он получит новое тело с отрицательными желаниями. Каузальное 20 единиц со знаком минус. и программу жизни, несущую страдания. Духовная. 10 единиц со знаком минус. Возможно воплощение в теле с физическими недостатками для усиления страданий души. Но если в будущем воплощении человек сумеет преодолеть свои эгоистические желания и через страдания и борьбу с искушениями сможет отработать свою карму, набрать положительную энергетику в духовном теле, то следующая его жизнь может быть более благоприятной. Как говорил Христос, «И каждому воздам по делам его».